лучшему. Однажды заяц, медвежонок и ежик отправились в путь, взяв с собой фонарь, горшочек душистого меда и толстую лепешку. Заяц нес фонарь на случай, если им придется искать дорогу в темноте. У медвежонка через плечо висела сумка, а в ней стоял горшочек с медом. Ежик нес лепешку, завернутую в листья. К вечеру друзья добрались до лесистого холма, где было множество домиков разных зверьков, зайцев, кротов, полевых мышей. Но никто не пригласил их переночевать. «Все к лучшему», — сказал медвежонок, вспомнив, что так говорила его бабушка. «Мы переночуем в лесу. Когда-то ежик последний раз ночевал под елкой». Ежик не помнил. «А ты, заяц?» «Но заяц только плечами пожал. Он любил спать в своей кровати, а не на земле». Медвежонок выбрал раскидистую ель, стоящую на сухом высоком месте, откуда открывался красивый вид на лес. До самого горизонта волновались кроны деревьев. «Как красиво!» – сказал ежик. «Ага!» – отозвался заяц. Они посмотрели друг на друга и согласились, что все к лучшему. Присев на поваленный ствол, ежик разломил лепешку на три части, чтобы угостить медвежонка и зайца, собиравших ветки для костра. Но тут, откуда ни возьмись, налетели вороны, расхватали куски лепешки и улетели, тяжело хлопая крыльями. Прибежали медвежонок и заяц, посмотрели на ежика, какой он расстроенный, и сказали: «Ничего, ежик, все к лучшему!» Заяц сложил принесенные сухие ветки, представляя, какой хороший будет костер. Высоко полетят его искры. Достал свой фонарь, чтобы разжечь огонь, а порыв ветра взял, да и задул фонарь. Заяц даже подпрыгнул от неожиданности. А медвежонок и ежик сказали: «Не огорчайся, заяц, все к лучшему!» Когда друзья закутались в мягкий еловый лапник, медвежонок открыл сумку и достал горшочек с медом. Так хотелось есть немного сладкого перед сном. Но что тут поделаешь? Горшочек выскользнул из лап медвежонка и быстро покатился под горку, туда, где уже сгустилась ночная тьма. Разве теперь найдешь? Да и осталось ли в нем что-нибудь? Медвежонок так и остался сидеть с открытым ртом и поднятыми лапами. «Все к лучшему, медвежонок», — сказали заяц и ежик. «Давай спать. Ничего нет слаще сна». Утром друзья увидели, что корни высокой ели, под которой они ночевали, выступают из земли. Если бы они развели огонь, он погубил бы корни гостеприимного дерева. Внизу под холмом они заметили гудящий рой ос, которые кружились над разбитым горшочком меда. Если бы они съели мед, то кружились бы осы вокруг измазанных мордочек и лап и уж наверняка покусали бы их. В то время над их головами раздалось карканье. Прилетели вороны и принесли красные яблоки на завтрак. Ежик первым откусил от яблока. «Какое сладкое!» – воскликнул он. Медвежонок набил рот яблоками и промычал, кивая головой: «Медовые!» «Спасибо, вороны!» – крикнул заяц, рот которого пока оставался свободным. После яблочного завтрака медвежонок, заяц и ежик задумчиво спустились с холма и направились к дому. «Я все думаю», – сказал заяц. «Действительно оказалось, что все к лучшему». «Правда», – подтвердил ежик. «А я вот думаю», – сказал медвежонок, – «кто так устраивает, что все получается к лучшему?»